Глава 156. Ответ старца философам. Два философа пришли однажды к старцу и просили сказать им слово назидания, но старец молчал. «Что же ты не отвечаешь нам, отче?» — спросили философы. «Что вы филологи, то есть любословы, это я знаю. Но в то же время уверяю вас, что вы вовсе не философы. Доколе будете учиться говорить, вы никогда не знающий, как и о чем говорить. Вот вам предмет для вашей философии — размышлять непрестанно о смерти, и спасайте себя в безмолвии и тишине».